Тьма. Том 3. Пролог. Струя кислотной слюны ударилась в борт машины, за которой я укрыл Марию Михайловну. Часть брызг залетела под днище, но до наших ног, к счастью, не добралась. Однако я посчитал, что опасность все равно слишком близко. Поэтому за руку потянул малую прочь, к следующей машине. «Я постреляю, а вы перебирайтесь», — пояснил в ответ на удивленно распахнутый взгляд. Высунулся и принялся разряжать барабан в бурдюка, смещаясь так, чтобы оказаться как можно дальше от пригнувшейся и бегущей к новому укрытию малой. Бурдюк обиженно затопал ножищами и, естественно, забыв про вторую цель, начал наводиться на меня. «Федя!» — предупреждающе крикнула Мария Михайловна. Но я и сам понимал, сейчас плюнет. А еще я понимал, что увернусь. Бурдюк — слишком медлительное отродье, а моя первооснова с тех пор, как я о ней узнал и обратил внимание, стала проявляться чуточку чаще. Хотя бы в том, что теперь время замедлялось не только, когда я стрелял, но и когда мне что-то угрожало. И пусть я не начал быстрее двигаться, но даже способность отпрыгнуть вовремя, будто обладаешь феноменальной реакцией, тоже дорогого стоила. Так что я спокойно всадил все 8 пуль в противника. И также спокойно, хоть и очень быстро, увернулся от кислотной струи, которой он в меня плюнул. А потом укрылся за машиной рядом с малой, принявшись перезаряжать револьвер. «Одни каторжники и лихие людишки», — говорили они. Пробурчал я. «Возьмем поместье быстро». «Ага-ага, ну вот что ты бухтишь», — удивилась Мария Михайловна. «Кто же знал, что из подвала отродья полезут? А мы что в подвале искать собрались?» — поинтересовался я, а потом хлопнул себя по лбу. «А, ну конечно, гнездо тьмы. Ну откуда там взяться отродьям право слова?» Мария Михайловна хотела что-то возразить, но сначала в машину прилетела новая струя слюны бурдюка, а потом откуда-то слева вывернуло человекоподобное отродье. Таких мы, кстати, уже видели, когда уводили грозножука из города. Я их хорошо запомнил тогда. Неприятные твари, между прочим, быстрые, умные и умеют ставить защиту. Хорошо еще, в барабане оставалось место. Не теряя времени, я зарядил туда убойные патроны от Виктора Леонидовича. И прежде чем горилла успела сформировать какое-то плетение, что они и это могут, пушок плюнул в нее артефактной пулей. А та, пробив щиты, разворотила отродью грудь. Горилла заревела, не собираясь умирать даже ребрами наружу. Но плетение потеряла, а щиты восстановить не успела. И следующая же моя пуля аккуратно расколола ей башку. А секунду спустя по машине снова прилетела от бурдюка. Да таким кислотно-слюнявым веером, что пришлось и самому пригнуться, и Марию Михайловну к земле прижать. «Да что же ты настырный-то такой?» — возмутился я. Автоматные очереди со стороны усадьбы, вспышки колдовских разрывов, грохот гранат. Все вместе подсказывало, что с этой жирной напастью мне придется справляться в одиночку. А ведь как хорошо штурм начинался. До усадьбы по ночному городу мы добрались без происшествий. Вперед пошла штурмовая группа, которая тихо перебила охрану у ворот. Местные уголовники и в самом деле оказались теми еще вояками, а потом впустила весь наш транспорт на территорию. Подъехать удалось почти к самой стене правого крыла, того самого, которое мы и планировали штурмовать. Одно единственное заклятие кости легко эту стену пробило, и группа оперативно устремилась внутрь. Вот там-то нас и прижали. Сначала открыли такой плотный огонь, что из комнаты, в которую мы попали, невозможно было вырваться. А когда рослый Степка пошел на пролом через деревянные перекрытия, с лестницы вдруг хлынули отродья. Пришлось уходить в глухую оборону. Блистательная Виктория обернулась гиблым болотом. Правда, нам с Марией Михайловной было попроще. Госпожа проректор честно держалась в хвосте отряда, поэтому обратно во двор из дыры в стене мы выскочили первыми. И сразу же кинулись под прикрытие машин. А Константин и его коллеги так и не вышли. Оказались, по сути, заперты в одной из комнат, откуда и отстреливались. Нет, отстреливались они хорошо, качественно. Вот только через них отродья нет-нет да и прорывались. Оперли они, вырвавшись во двор, прямо на нас с малой. И даже бурдюка умудрились с собой протащить, прикрыв телами вульфов. И вот теперь мы уже минут 10 отступали, теряя машину за машиной. Металл кузова, к сожалению, кислоту бурдюка долго не держал. Укрытий оставалось совсем немного. В общем, надо было как-то решать возникшую проблему. И, мне кажется, я придумал, как ее решить. В жизни бы на такое не решился, но, с моей скоростью восприятия могло и получиться. Сейчас еще раз плюнет, и вы за следующую машину, а я к нему. приказал я малый, загоняя новый артефактный патрон на освободившееся место. «Федя, не смей!» О чем-то догадавшись, возмутилась Мария Михайловна, но долго возмущаться ей была не судьба. Последовал новый плевок, и я буквально оттолкнул проректора прочь, еще и прикрикнул на дорожку: «Бегом!» Одним из больших плюсов малой было то, что в опасной ситуации она не спорила, а выполняла. И правильно, весь мой расчет строился на доверии и скорости, потому что вместо того, чтобы тоже убегать, я выскочил и напрямую рванул к бурдюку. Тот агрессивно закряхтел и, колыша складками жирного тела, начал по мне прицеливаться, а я, чтобы оказаться повыше, запрыгнул на каменное ограждение дороги. Все согласно следующему пункту плана. Попытка будет всего одна, а дальше либо я одержу победу, либо это будет последнее фиаско в моей жизни. План был прост и практически невыполним для того, кто видит мир с обычной скоростью. Подобравшись чуть ли не вплотную, дождаться нового плевка, а затем прыгнуть бурдюку под ноги и, уворачиваясь от толстых ножищ, засадить артефактную пулю в промежность. Один выстрел, один истекающий кислотой труп. Но без подарков от своей первоосновы я бы такое не выполнил. Теперь главное было не спровоцировать бурдюка на частые и мелкие плевки. Пусть лучше так и продолжает копить слюну. Не все пошло по плану. Отродье, хоть и было тупым, как пробка, но что-то все-таки соображало. И вместо одного большого плевка пустило в меня слюну веером. «Федор!» Услышал я крик Марии Михайловны, но отвлекаться не стал. Бурдюк пытался поймать меня в движении, захватив как можно более широкий сектор обстрела. Вот только моему плану это не помешало. Как только слюна вылетела изо рта бурдюка, я рванул прямо на него, в последний момент еще и рухнув на землю, чтобы плевок прошел выше. Бурдюк начал заносить ближайшую ко мне ногу, но время для меня замедлилось. В этом были свои плюсы, потому что я успевал среагировать на любое движение отродья. А были и минусы. Один большой минус. Дорожка, по которой я катился, была гравийной, и мелкие камушки уже почти добрались до моей кожи через порванную одежду. И одно дело на адреналине получить огромную ссадину, а совсем другое – получать эту же ссадину очень-очень медленно. Мне предстояло прочувствовать весь процесс от начала и до конца, а при этом еще увернуться от толстенной ноги бурдюка и успеть выстрелить. Так себе перспективы, так себе план, но ничего другого не придумалось. Когда тебя заплевывают кислотой, думается вообще почему-то тяжело. В отличие от рубашки, куртка выдержала поездку по гравию, но все-таки задралась, и бок, как я не пытался его уберечь, взорвался жуткой болью. У меня на миг даже потемнело в глазах, а когда зрение восстановилось, я уже влетал под опускающуюся ногу бурдюка. Оттолкнувшись от нее левой рукой, я извернулся и проскочил дальше, а правую направил между ног отродья и надавил на спусковой крючок. Я даже успел заметить вылетевшую из ствола пулю, а потом стало не до того. Мне пришлось, продолжая скользить и придавая себе еще большее ускорение руками, отталкиваться от следующей ноги, а потом, вылетев из-под бурдюка, переводить скольжение в кувырок. И все это, чтобы оказаться как можно дальше от умирающего врага. Бурдюк взорвался, как наполненный водой воздушный шарик. Пуля сработала где-то в верхней части таза, разрывая одновременно и мозг отродья, и желудок. Кислота сплошным потоком хлынула в разные стороны, и если бы я промедлил, уже орал бы, катаясь по земле, в надежде заглушить боль от заживо растворяющегося тела. Но я успел, из кувырка вышел на ногах и тут же задал стрекача. Чем дальше, тем лучше. Время вернулось к привычной скорости. Я промчался до края дорожки и перескочил небольшую живую изгородь, а потом повернул в сторону Марии Михайловны, заметив, как из дыма и пыли, скрывавшего дыру в стене, выскочили два вульфа. Они были сильно потрепаны, но по-прежнему опасны. «Ты живой, идиот, Федя? Что с боком, откуда кровь?» Вопросы Марии Михайловны, как и ее оценки, были справедливы. До того, как я пристрелил бурдюка, мой план казался мне нормальным, но сейчас, когда я его все-таки исполнил, стало понятно, это был не план, а изощренный способ самоубийства, и он лишь случайно не увенчался успехом. Три выстрела, два трупа вульфа, и только потом я позволил себе отвечать на вопросы, хотя отвечать-то было уже ни на что. Мария Михайловна, удовлетворившись тем, что высказала, копалась в своей сумочке, и, наконец, выудила из нее антисептик, задирая рубаху. Потребовала она таким тоном, что желание спорить сразу отпало. О боже! На миг Мария Михайловна закатила глаза, будто думая, не упасть ли в обморок, но тут же собралась с силами и начала поливать антисептиком огромную ссадину, а следом из сумочки появился распылитель с медицинским клеем. «И почему я не лекарь?» – тихо процедила проректор. Я снова не стал отвечать, понимая, любое мое слово будет использовано, чтобы возобновить выволочку. И все же долго молчать не получилось. Я не сразу понял, что не так, но буквально через несколько секунд осознал. Вокруг воцарилась полная тишина. «И тишина», — сообщил я, — «да и плевать», — отрезала Мария Михайловна, поливая меня клеем с вдохновенным лицом художника, рисующего мурал. «Все, закончено». В этот самый момент полыхнул взрыв. Один, второй, третий, и стрельба возобновилась. Вот только велась она не со стороны правого крыла, а со стороны левого крыла. И если я думал, что Костины ребята устроили серьезную перестрелку, то теперь готов был признать, что ошибся. Серьезная перестрелка шла на другой стороне усадьбы. Помимо автоматных очередей, я отчетливо слышал уханье крупнокалиберного пулемета. «Это же не наши в то крыло забрались», — высказал я свои подозрения вслух. «Наши все здесь», — отрезала проректор и указала на усадьбу. «Вон, смотри, Костя руками машет, нас зовет». Пригибаясь, мы с Малой добрались до дыры в стены, и на сей раз оттуда, наконец, пожаловали не разнокалиберные отродья, а Костя собственной персоной. Прислушавшись к стрельбе, он кинул вопросительный взгляд на меня. «Это где?» «Не понял, возле другого крыла», — ответил я. «Сначала, похоже, тремя взрывами снесли ограду, а теперь прут вперед. Так вот куда все отродья рванули», — понял Костя. «А мы-то думали, что случилось, и что теперь?» — спросил я. «Идем в сторону левого крыла, попробуем понять, кто там затеял драку», — отряхнул себя от пыли Костя. Еще несколько секунд ему понадобилось, чтобы ввести своих в курс дела, а потом весь наш отряд осторожно двинулся по коридорам усадьбы в сторону главного входа. Люди нам по пути не попадались, одни только следы их пребывания. В усадьбе было темно, во всяком случае, в левом крыле, в тех немногих комнатах, где свет горел, мы как раз и замечали следы недавнего присутствия. Видимо, здесь кантовались, сменяя друг друга в охране, те уголовники, которых мы встретили у ворот. И все же видно было, что эта часть усадьбы практически заброшена. Почти нигде не оказалось ни мебели, ни штор. Зато, будто в компенсацию, слой пыли был такой, что, если сойти с протоптанного прохода, все начинали чихать. «Роды себе такого не позволяют», неодобрительно высмаркивая нос, заметил Виктор Леонидович. «Даже там, где сейчас не живут». «Лисьев, не аристократ», — отозвалась Мария Михайловна. «У него просто денег нет это все содержать». Я в этом утверждении сомневался. Деньги-то у Лисьева точно водились. Просто рачительный купец явно не желал тратить их на всякую ерунду, не несущую прямой пользы. Например, на то, чтобы привести эту древнюю постройку в приличный вид. В итоге, внутри усадьба выглядела чем-то средним между притоном и складом. Некоторые пустые комнаты были доверху заставлены ящиками, а в лучах фонариков, прикрепленных к автоматам, были видны густые облака пыли, поднимавшиеся с пола. Первых людей мы встретили в тот момент, когда добрались до широкого коридора, ведущего к главному входу. Навстречу нам со всех ног драпали трое местных бандитов. Завидев их, идущие первыми городовые сразу же начали орать и требовать сдаться. По воле и слову государя, особый отдел полиции, оружие на пол. К моему удивлению, бандиты покорно побросали оружие и улеглись. Причем сделали это очень оперативно, даже прежде, чем люди Кости до них успели добраться, в наручники. «И пристройте их где-нибудь тут», — приказал Костя, почти бегом устремляясь к главному входу. Оттуда доносились гулкие удары. Стоило нам вывалиться из коридора в просторный зал с лестницей, ведущей наверх с одной стороны, и выходом на улицу с другой, как распахнулась дверь с противоположной стороны. Навстречу нам, точно так же сверкая фонариками и громыхая оружием, выметнулась толпа вооруженных людей. И снова люди Кости вскинули автоматы навстречу новому противнику, принявшись кричать. По воле и слову государя, особый отдел полиции, оружие на пол. Больше всего в этой ситуации мне понравилось то, что с той стороны тоже кричали, и тоже очень громко, и фраза была похожая. По воле и слову государя, тайный приказ, оружие на пол. Мы с Марией Михайловной пристроились позади отряда, стараясь не отсвечивать. Пусть со стороны это и смотрелось забавно, но орущие люди и впрямь не слышали друг друга, готовые открыть стрельбу. А убивать сотрудников тайного приказа мне совсем не хотелось. Поэтому я даже пистолет опустил стволом в пол, на всякий коварный случай. Еще суток ведь не прошло, как каторги избежал. «Костя, Костя, это ты там, что ли?» Раздался голос Андрея Сергеевича. В зале наступила тишина. Только с улицы долетали отсветы полицейских мигалок и подвывания сирен. «Филин?» – осторожно спросил Константин. «А вы что тут делаете?» «Берем банду, которая контрабандой занималась», – ответил Андрей Сергеевич. «А вы?» «А мы темного ловим», – признался Костя. «Мы сегодня для этого судебное разрешение брали». «Мать!» – выругавшись, рявкнул в сердцах Филин. «Говорил я Немитову, чтобы проверил документы. Ну что ему, сложно было, что ли?» «Он, похоже, сильно спешил, Андрей Сергеевич», – подала голос госпожа проректор. «Мария Михайловна, и вы тут?» – удивился Филин, вглядываясь в темноту за спинами Костиных бойцов. В этот момент входные двери распахнулись, пропуская внутрь еще с десяток городовых. И настроены они были решительно, если учесть зажатые в руках пистолеты. «Работает полиция. Стоять. По воле и слову государя, тайный приказ. Оружие на пол. По воле и слову государя, особый отдел полиции. Оружие на пол». С этими криками оба отряда, и Кости, и Филина, развернулись к новым гостям, а заодно ослепили тех лучами ярких фонариков, ударивших в глаза. Те в растерянности остановились, не ожидая такого радушного приема, и только их командир, урядник полиции, замахал руками. «Стой, ля! По воле и слову государя, тайный приказ, оружие на пол!» Еще разочек рявкнул какой-то особо ретивый боец Филина, и особый отдел полиции, добавил Виктор Леонидович. «Судари, господа, ваше благородие, я не очень знаком с государем, чтобы точно знать, чего он желает и говорит», признался урядник из новоприбывшего отряда. «А нас сюда послал Бродов Семен Татьевич. У нас есть судебное разрешение от судьи Немитова, подписанное позавчера. Честно-честно, не стреляйте». В повисшей тишине я отчетливо услышал шаги. Какой-то человек не спеша входил в усадьбу, и полицейские, которые оборачивались на него, почему-то сразу пропускали этого нового гостя вперед. Первое, что я увидел, была блеснувшая в темноте металлическая пластина, а на ней странная эмблема, которая ничего бы не сказала Феде, совсем ничего. А вот Андрей, на удивление, был с ней знаком, хотя память его и вынуждена была немного поскрипеть, извлекая воспоминания из древних школьных архивов. На золотистой пластине была изображена собачья голова и метла, и все собравшиеся в усадьбе силовики замерли при виде этой эмблемы, не решаясь пошевелиться. А в свет фонарей вошел пожилой, но подтянутый мужчина, которого я сразу узнал, и даже открыл рот, чтобы поздороваться, но не успел. «Слово и дело», — проговорил Иванов. «Кажется, моя помощь тут не помешает, не так ли?» «Добрый вечер, Иван Иванович», — наконец, поздоровался я, заслужив удивленные взгляды со стороны Марии Михайловны, Кости, а заодно и всех его подчиненных. Судя по дернувшимся в мою сторону фонариком тайного приказа, они тоже спешили узнать, кто это здесь такой умный и со связями. «Но чуже», — улыбнулся Иванов. «Но и вам не хворать, Федор Андреевич. Вы, я гляжу, снова в центре событий, глава 1, из инструкций для пограничников. Загородник, он же щитовник, вероятное происхождение, насекомые, высота, до 150 см, длина, до 500 см, вес в пустом состоянии, до 300 кг, древний инструмент тьмы для прикрытия сил наступления или приступа, отродье имеет 6 ног, снабженных длинными костяными крючьями, за счет которых загородник удерживает свой вес практически на любых поверхностях, длинное тело покрыто непрочным хитином, ноги сильные, но ломкие. Серьезное бронирование имеется только на голове и удлиненном воротнике. Во время отражения нападения загородник пригибает голову к земле, поднимая и раскрывая воротник, в результате образуя что-то наподобие щита шириной до 2 метров и высотой до 5 метров. Атакующих возможностей загородник не имеет, никогда не перемещается в одиночку, всегда выступает в качестве прикрытия основных ударных сил тьмы. По мере развития огнестрельного оружия, а также артиллерийских систем, все реже появляется на полях сражений. Уязвимые места, все тело, кроме головы и воротника, опасность низкая. Важно помнить, что загородники не любят открытое пространство. Принимать бой предпочитают в узких ущельях или в пещерах, подняв воротник и вжав голову в тело так, что начинают хрипеть при дыхании. Пробить воротник обычным стрелковым вооружением не получится. Если загородник перегородил проход полностью, ищите обходные пути. Если есть возможность, Можно попробовать достать уязвимое тело навесным броском гранаты или стрельбой из миномета. Воротник загородника уязвим к заклинаниям. Токтеньки не перекрывает. Это случайно получилось, Иван Иванович. Отозвался я, и еще немного меня обстоятельства заставили. Ну да, согласился Иванов. Верю вам, Федор Андреевич. Верю и даже не удивляюсь. Но вернемся к нашим делам, господа. Мое имя, Иванов Иван Иванович. Как я понимаю, у нас тут произошло некоторое столкновение интересов. И пусть виной всему один не слишком умный, но весьма честолюбивый и непоседливый купец, однако решать возникшие вопросы придется нам, и как можно скорее. Никто же не прочесывал верхние этажи усадьбы, так ведь? Так не до того было, Иван Иванович. Боевики местные, отродья, пожаловался на трудности Филин. В общем, как-то прямо закрутилось. Ну, значит, придется нам вместе тут все прочесать, а вам, Андрей Сергеевич, к слову, что здесь нужно? Пока что только склад с контрабандой из Эйрона, который в левом крыле здания, не стал скрывать Филин. Ну а дальше по обстоятельствам. Если позволите, владелец склада тоже пригодился бы. А вам, Константин Петрович, Иванов повернулся к Косте. Подвал в левом крыле, ответил следователь. Ну и, скорее всего, Лисьев. Нам бы он еще больше пригодился, чем господину Филину. Лисьев и нам нужен. Попытался было встрять урядник полицейского приказа, но был прерван обернувшимся к нему Ивановым. А вы здесь, стало быть, чтобы подчистить все упоминания о том, что Бродов сотрудничал с Лисьевым. Я не знаю. У меня приказ взять под стражу купца, его семью и опечатать кабинет, замялся полицейский. Вот о том я и говорю, кивнул Иванов. Что, господа, позволим Бродову убрать за собой, или откроем дело? Это не входит в круг моих обязанностей, развел руками Константин. Да пусть живет, великодушно махнул рукой Филин. Ну тогда, уважаемый, кабинет остается за вами, Иванов кивнул уряднику. А Лисьев? Спросил тот и, смутившись, осекся. Лисьев, как видите, нужен не только вам, так что у вас он будет только содержаться. Но учтите, я лично прослежу, чтобы он не сбежал. Одной половиной рта улыбнулся Иванов. Тогда предлагаю так, полиция временно переходит в мое подчинение, а вы, господа, зачищайте крылья усадьбы. Ну и, Константин Петрович, чем быстрее вы перекроете дорогу для отродий, тем лучше будет всем нам. Ясно? Кивнул Костя, повернулся к нам и приказал, отходите в крыло, обыскивайте, а я, Виктор Леонидович, Федя с Машей, нашу тройку, может, тоже, спросил какой-то незнакомый мне городовой из нашей группы, да, давай, Миш, идем с нами в подвал, кивнул Костя, оставшийся позади Филин раздавал указания своим бойцам, ну а Иванов вовсю командовал городовыми, рассылая их вверх по лестнице, не успели мы покинуть зал, а оттуда... Куда они ушли, зазвучали выстрелы. Видимо, полицейский приказ столкнулся с сопротивлением. Впрочем, за них можно было не волноваться. Если я верно разглядел, полиция продолжала пребывать в усадьбе. Скорее всего, к концу штурма их соберется здесь не меньше пары сотен. Пока мы шли к лестнице в подвал, городовой из отдела Кости, вызвавшийся с нами, успел представиться. Звали его Баков Михаил. Но он просил называть себя Бак или Миша, а подчиненными в его тройке были Туркин Турок Аслан и Бичев Бублик Кондрат. И все трое раньше со мной не пересекались, потому что обычно выполняли именно силовые задачи. Служили, уточнил я, скорее, для Марии Михайловны, чем для себя. Я на границе со Скандинавской, кивнул Миша, а Турок на Кавказе контрабандистов стерег. Бублик здесь 3 срока на границе с Монгольской оттарабанил. Ну и срочка, понятное дело. 3 срока, или 3 договора, означало, что Бублик отработал в пограничниках 6 лет, не на срочной службе, а, как говорили в мире Андрея, по контракту. В общей сложности, получалось, Бублик прослужил лет 9, и это даже не командир тройки. Понятно было, почему Константин их на обычные выезды не берет, нечего им там делать, как нам действовать, уточнил я, кивнув на малую. «Пока держитесь за нами», — отозвался Миша Бак, — «а уже на месте поможем прикрыть Марию Михайловну». Из глубин усадьбы донеслись звуки очень бодрой перестрелки. Понять, где именно так радуются взаимной встрече, все равно не получалось, так что я постарался абстрагироваться от шума. Не до него сейчас было. Стоило ступить на лестницу, как нам тоже пришлось открывать стрельбу. Снизу из темноты огромными прыжками выскочила пара вульфов. И хотя убили мы их быстро... Лично у меня были сомнения, что это последнее отродье на нашем пути. Может, вызвать военных, предложил Виктор Леонидович, освещая лестницу фонариком. Вот что-то не хочется мне вниз в меньшинстве соваться. Хотя бы до подвала надо самим дойти, буркнул Константин, и дыру перекрыть. Я бы спросил, зачем в этом случае тащить вниз Марию Михайловну, но время для вопросов и споров было явно неподходящее. К тому же, ответ и без того нашелся через пару минут. Малая, похоже, успела включить свой встроенный сканер, и теперь характерно осматривалась по сторонам, резко крутила головой, будто принюхивается, водила рукой в воздухе, будто что-то невидимое ощупывает. Выглядело странно, но я в ее исполнении подобное уже видел, поэтому не удивился. Мария Михайловна просто искала следы в переплетении энергии, а еще в этом состоянии она и вправду слабо замечала, что происходит вокруг. Счастье, что хотя бы не спотыкалась. Наш отряд медленно спускался по винтовой лестнице. Густая тьма, клубившаяся внизу, неохотно отступала под лучами фонарей. Где-то позади гремела стрельба. Силовики продолжали зачищать усадьбу. Заметив, что я нет-нет да и прислушиваюсь к выстрелам, Миша решил меня, видимо, подбодрить. Хорошо, что усадьба купцу принадлежит, и защиты, считай, никакой. А вот сунулись бы в чье-нибудь родовое гнездо, вот там бы мы точно кровью умылись. Доводилось участвовать, заинтересовался я, оглянувшись назад. Сразу после того, как мы проходили, тьма смыкалась за спинами, и у меня было стойкое ощущение, что там, в этой тьме кто-то есть, кто-то, кто очень внимательно следит за нами. Ага, был разок, молодым был, глупым, вот и подписался на это дерьмо, деньгами соблазнился. Мой десяток шел в третьей волне, мы только за ограду прошли, как нас чуть об землю тонким слоем не размазало, а повсюду трупы ребят, заклятия летят со всех сторон, надо нападать, вперед ползти, а я себя заставить не могу, так до усадьбы и не добрался, только ратники, да княжеские двусердые смогли, а чего усадьбу-то брали, стало мне интересно, очень хотелось отвлечься от мерзкого холодка по коже, который никак не проходил после взгляда в темноту, да там один род совсем берега потерял, думал к саксам переметнуться, представляешь, у них владения у самой границы тьмы, еще и земли спорные, и они, значит, решили, что саксы их лучше защитят. Ну а князю новгородскому это, само собой, не понравилось. Ты чего, Федь, оглядываешься постоянно? Да все чудится, что сзади кто-то следит. Я охотно поделился своими подозрениями, как будто взгляд в спину. Такое в темноте бывает, шепнул турок. А бывает, что и впрямь следят, зловеще пробормотал Бублик. А ну тихо вы, болтуны, недовольно крякнув, попросил Виктор Леонидович, и я с ним был полностью согласен, нашли тоже время болтать, память Андрея уже вовсю подкидывала мне разнообразные картины, в которых постоянной единицей было только одно, ротозей, погибшие из-за лишних разговоров, но это Андрей был умудренным опытом мужиком, а я все еще оставался 19-летним парнем, вот периодически и отвлекался на разную ерунду, и вдруг в наступившей тишине, которую прерывал только звук наших осторожных шагов по ступенькам, я отчетливо услышал где-то впереди хрип, потом еще один, в голове замелькали страницы из инструкций для пограничников, и заворочились в памяти описания характерных признаков каждого отродья, что это, не один я услышал хрипы, Костя тоже обладал отменным слухом, загородник, ответил я, отродье щит, используется во время приступов, при взятии укрепления и во время наступлений, не опасен, но воротник у него сложно пробить, оно впереди, поинтересовался Виктор Леонидович, они не любят открытых пространств, пояснил я, скорее всего, перекрыл внизу выход с лестницы, разберемся, Костя тряхнул головой и оглянулся проверить, что делает Мария Михайловна, но спрашивать ничего стал, просто двинулся дальше, лестница наконец-то кончилась, завершив пятый оборот, и, как и ожидалось, выход из колодца был для нас перекрыт, ничем иным, как воротником загородника. Вживую этот щит мне еще не доводилось видеть, но на заставе был образец, оставшийся после того, как группу отродьев накрыли артиллерийским ударом. И броня на голове, и воротник не теряли прочности даже после гибели отродья. Раньше из них делали щиты и броню для ратников. Правда, обработка этой странной то ли кости, то ли хитина была очень трудоемким делом, но, видимо, оно того реально стоило. И даже сейчас еще, говорят, попадались бронежилеты с вставками из этого материала. Когда мы уткнулись в щит, я снова обернулся на пройденный путь. Было чувство, как будто что-то чесалось между лопаток, и мне даже показалось, что тьма позади шевельнулась. Не удержавшись, я достал фонарик, включил и посветил, никого, одни лишь каменные ступени, уводящие обратно вверх. «Как это сдвинуть-то?» — тем временем спросил Виктор Леонидович, глядя на загородника. «Может, просто всадить в него магазин?» — хмуро предложил турок. «Без толку», — подал я голос. «Это воротник выдерживает попадание из среднего калибра, и гранаты, и мелкие ракеты. Если не достать навесным броском до тела, все бесполезно. Он уязвим вроде бы к заклятиям, но к каким, точно не знаю. И, насколько я помню, не перекрывает токтеньки. А где башка этой абразины, и почему оно хрипит?» С интересом потрогав преграду, спросил Костя. Воротник был шершавый на ощупь, это я помнил еще по заставе. А, кроме того, слегка пружинил. Необычные ощущения, на самом деле. Вот и Константин удивленно хмыкнул, не удержавшись и снова потрогав живой щит. «Башку он в себя вдавил», — пояснил я. «Потому и хрипит, ток воздуха перекрыло. А он дышит, не как насекомое», — уточнил Виктор Леонидович. «Понятия не имею», — признался я. «Этого в инструкции не было. А за щитом он тоже бронированный?» Продолжая осматривать воротник, спросил Костя. «Нет, у него тело очень чувствительное. К тому же, слабое. Пули из крупного калибра насквозь прошивают. И судорогу почти любое ранение может вызвать», — ответил я. «А почему я всего этого не помню?» — возмутился Бублик. «Потому что ты балбес, а Федя книжки читал», — отвесил ему необидную затрещину Миша. «Просто тьма уже не использует этих загородников. А ты, Федя, эту инструкцию наизусть, что ли, заучил?» «Конечно, у меня же целых 3 года было на заставе». Я даже удивился его вопросу, для меня это само собой разумелось. «Мало ли что, ну ты и параноик». Искренне восхитился Бублик, все еще потирая затылок после затрещины. «Вам бы тоже не мешало», — с ворчливым добродушием заметил Виктор Леонидович. «Я стрелять любил, а наизусть учить не любил». Ничуть не расстроился Бублик. «Есть ты любил, в 3 горла», — не поверил турок. «Вон какой ладненький отъелся. Ты просто завидуешь моей красоте», — отозвался второй боец, одобрительно похлопав себя по крепким бокам, прикрытым бронькой. «Ладно, хватит болтать. Попробуем дотянуться до его тушки за щитом», — решил Костя. «Если у меня получится, готовьтесь из всех стволов стрелять. Как закончу заклятие, мне нужна будет пара секунд, чтобы заново поставить нам щиты. В общем, не зеваем». А я тоже решил времени не терять. Прихватил цилиндр фонарика зубами и, подсвечивая себе, начал перезаряжать револьвер. Сначала осторожно вытряхнул из барабана патроны, у которых пули имели сердечник из хладного железа, а потом начал заменять их артефактными, подаренными Виктором Леонидовичем. «Темный здесь ходил, не один раз», — неожиданно проговорила Мария Михайловна. «Следы повсюду. Выходит, он сейчас где-то там, Маш?» — настороженно поинтересовался Костя, кивнув на скрытый воротником вход в подвал. «Скорее всего, да, там, в глубине, гнездо, похоже, для него самое безопасное место», — подтвердила проректор. «Все, готовимся», — решил Константин. «Я убираю этого загородника, а вы стреляете во все, что движется, пока я заново защиту не поставлю. Виктор Леонидович, с тебя гранаты». «Сделаю», — кивнул урядник. «Начинаем». Константин присел и, коснувшись пола рукой, прикрыл глаза. В теневом зрении я видел, что он формирует какое-то сложное плетение, используя почти все свои жгутики. А, перейдя на обычное, краем глаза снова заметил шевеление во тьме. Резко подняв голову, я направил туда фонарик, зажатый в зубах. Темное сердце радостно пропустило удар, повстречав собрата. Темный не ждал нас у гнезда, он готовился к атаке. Не знаю уж, как эта тварь оказалась за пределами убежища во время штурма, но вернуться обратно она не успела. И нет, это точно не была куколка. Перед нами стоял именно темный. Я почему-то сразу это понял. От него даже ощущения были другие. Если к куколке мое черное сердце испытывало что-то вроде симпатии, то к темному тянулось, как к родной сестре. Сестре, да, темным оказалась женщина, а не мужчина. Вполне себе миловидная, лет 30. И если бы не перемещалась по потолку, разглядывая нас антрацитово-черными глазами без зрачков, то, наверное, я бы и не поверил, что с этой девушкой что-то не в порядке. И от ощущений мог запросто отмахнуться, как обычно и делают те, кому осталось жить всего пару минут. Ну, бежит к нам кто-то из прислуги особняка, и ладно, от опасности спасается, может, или сдаться решила, чтобы случайно не пристрелили. Всякое бывает, но ведь не по потолку же. Да, на все эти размышления ушло не больше доли секунды, очень драгоценной в нашей ситуации доли секунды. И если бы темная не замерла в тот момент, когда наткнулась на мой взгляд, наверное, тут бы нам и настала крышка. Уже давя на спусковой крючок, я мычанием, зубы все еще были заняты фонариком, попытался предупредить остальных. И Мария Михайловна даже успела сказать что-то вроде: «Федь, не сейчас», а затем первая пуля ударила в щит, которым прикрывалась темная, и нас ощутимо толкнуло волной микровзрыва. Если говорить совсем уж откровенно, я понимал всю бесполезность стрельбы. Первое попадание из пушки даже не замедлило бодро ползущую по потолку женщину. Она как неслась вперед на всех четырех конечностях, к тому же, формируя в руках какое-то плетение, так и продолжила. И все-таки это был куда лучший сигнал тревоги, чем неразборчивое мычание, которое я издавал с зажатым в зубах фонариком. Время для атаки темная дрянь выбрала идеально. Костя, единственный серьезный колдун в группе, был занят сложным плетением, да и щиты ради этого плетения снял. Мария Михайловна просто не обладала необходимыми боевыми навыками. Ну а щиты остальных двусердых не могли остановить полноценную темную. Хотя и Миша, и Бублик, и Турок, и даже Виктор Леонидович успели поставить защиту сразу после моего второго выстрела. Но даже с моей дилетантской точки зрения вышло у них так себе. Несколько щитов размером с ресторанный поднос не могли защитить от серьезного удара, зато прикрывали от разрывов артефактных пуль. Так что я продолжал стрелять, не боясь задеть своих. Время замедлилось. Каждая пуля попадала в темную. С такого расстояния и на таких скоростях промахнуться было невозможно. А еще сейчас я отчетливо видел, то, что я принимал за взрывы, было микроскопическими шаровыми молниями, которые били разрядами во вражеский щит. К сожалению, он хоть и прогибался под ударами, но вполне уверенно их держал. Ее защита явно не сдалась бы даже 8 артефактным пулям. Да, пару раз я сбил темную с атаки, но это было лучшим, чего удалось добиться. А значит, жить мне оставалось совсем недолго. Две оставшиеся в барабане пули, или чуть больше секунды. Едва отвлекшийся от плетения Костя не успевал поставить щит перед отрядом. Мария Михайловна держала защиту вокруг себя и поспешно плела новое заклинание, но тоже не успевала. Против темной сыграло то, что она сама использовала против нас. Бросив все силы на защиту впереди, эта ползучая дрянь оставила тылы беззащитными. В принципе, рассчитала-то все верно, кто к ней из потолка дотянется. Но это не касалось черной, как дырка в пространстве, кляксы. Той самой, что вдруг выскользнула из темноты и плюхнулась женщине на спину. Те доли секунды, что оставались до того, как темная дрянь меня убьет, кот использовал на полную катушку. Ну то есть, продолжал падать, не споря с гравитацией, а заодно выставив острейшие когти. И эти когти рвали темную плоть, а ведь тело у ползучей барышни оставалось человеческим. Боль, которую сейчас ощущала темная, мог, без лишней скромности, представить только я. Когда кот один разок оттолкнулся от моей спины, царапины заживали аво-го как долго. Собственно, они до сих пор не зажили, а к лекарю я не обращался, чтобы не подставляться под лишние вопросы. И ведь кот не собирался делать мне бобо, просто использовал как трамплин. А сейчас он рвал врага осознанно, намеренно, со всем старанием. Прямо как когтеточку. И темная не выдержала. Закричала, выгибая спину, и отпустила недоделанное плетение. Последней ошибкой было то, что она извернулась лицом к новой угрозе. И, видимо, забыла о необходимости держать щиты. Они повернулись вслед за с ней, а я просто воспользовался моментом. Выпустил две оставшиеся в барабане артефактные пули. Вместе со мной стреляли Виктор Леонидович, Миша, Турок и Бублик. Попадали больше по своим же щитам, сбивая прочность, но стреляли. И наш совместный залп достиг цели. Как поломанную куклу, темную швырнула на стену. Еще и несколько раз крутанула в воздухе. Ее это не убило. Она шевелилась, когда из пола, пронзая ее насквозь и превращая в решето, выросли каменные шипы. Стрельба прекратилась. Мы стояли и молча смотрели на труп темный, а героический кот, кстати, успел куда-то испариться, будто его здесь и не было, не разделил, так сказать, с нам момент триумфа. А потом Костя, не выдержав тишины, поспешил оправдаться. Щит я сплести все равно не успевал, а шипы перенаправить, секундное дело. Это темный, повернувшись к нему, а потом и ко мне, широко улыбнулась Мария Михайловна. Мы прибили эту сволочь. Это настоящий темный, изначальный. Я усмехнулся, перезаряжая пушка. Поглядел на перекрытый вход в подвал и увидел уродливую голову 4 загородника, проступающую из-под воротника. Тот вдруг почему-то решил освободить нам проход в глубины подвала. И если сопоставить факт убийства темной с фактом наличия гнезда где-то в подземельях, а затем добавить тот факт, что тьма очень не любит терять свое, «бежим!» — крикнул я, наконец-то выплюнув фонарик, с которым, кажется, уже сроднился. «Он сейчас впустит снизу отродьев. Что? Кто? А, сука, ну и рожа!» Не иначе как из интереса, Миша все-таки пустил очередь в непрошибаемую голову загородника, но пули ожидаемо не причинили монстру вреда. Из щелей, которые теперь просвечивали за щитом, доносилось рычание, пыхтение, стук когтей по камню и шумное дыхание. Похоже, нас собиралась атаковать немаленькая толпа монстров. Костя, видимо, тоже понял, что такую армию монстров нашей команде не перебить, и отдал приказ: наверх, бегом, живей. Я подхватил под локоть Марию Михайловну, которая явно не успевала за сменой обстановки, и первым рванул наверх. Следом гулко затопали по ступеням бойцы. Остановился я лишь на первом этаже, отбежав от прохода, чтобы дать место другим и выслушать дальнейшие инструкции. За мной выскочил Миша со своими подчиненными, следом Константин. А вот Виктор Леонидович замешкался, но спустя пару секунд его седая голова тоже показалась из-за поворота лестницы. «Дальше, дальше бегите!» — крикнул Костя, подавая ему руку и выдергивая наверх. «Взрывать будем!» Я снова потянул Марию Михайловну, увлекая ее подальше от места будущего взрыва. Мимо мелькали дверные проемы, один за другим. Но я, честно говоря, не помнил, где тут на плане были несущие стены. «Федя, Марь Михайловна, сюда!» — крикнул Миша, показывая на одну из комнат, мимо которых мы успели пробежать. Вместе с нами внутрь заскочили и остальные, а через несколько секунд мы услышали крик Кости. «Да давай уже!» Следом ругань Виктора Леонидовича, а потом усадьбу тряхнуло так, что с полотка посыпалась штукатурка, с пылью и щепками вперемешку. На груди у Миши сразу же зашипела рация, разразившись потоком вопросов, один из которых, судя по знакомому спокойному, как у удава, голосу, задал Иван Иванович. «Что у вас происходит? Что за взрыв?» В комнату ввалились осыпанные штукатуркой Костя и урядник. Следователь протянул к Мише руку, и тот с готовностью отдал рацию ему. «Это Константин, взрыв наш. Запечатали подвал. Без этого, блин, нельзя было». Из этой же рации возмутился Андрей Сергеевич. «Чуть потолок нам на головы не обрушили. Будь у меня пара сотен солдат, конечно, можно было бы». Не стал спорить Константин. «Отродья», — деловито уточнил Иванов. «Под землей гнездо и, возможно, не одно», — ответил Костя. «Когда мы убили темного, отродья сразу же перевозбудились. Я свяжусь со ставкой», — ответил опричник. «Темный точно мертв? Маш, это был точно темный?» — переспросил Костя, обернувшись к малой. «Точно он, она, то есть», — кивнула Мария Михайловна. «Я тоже, не удержавшись, машинально кивнул. Мысль о том, что темной больше нет, доставляла мне слишком сильную радость, чтобы скрывать ее от окружающего мира. Точно темный, темная, вернее», — ответил в рацию Костя. Мария Михайловна подтвердила. «Не знаю, как вам это удалось, но, молодцы», — отозвался прибор голосом Иванова. «Скоро будет царское войско, они зачистят подземелья, а мы с вами продолжаем зачистку усадьбы. Отбой». «А как мы, кстати, это сделали?» — задумался Виктор Леонидович, не забывая отряхиваться от штукатурки. «Как мы ее вообще убили-то?» «Мне показалось». Миша замялся. «Что показалось?» — уточнил Костя. «Вы только не смейтесь», — смутился боец. «Мне показалось, у нее за спиной что-то черное мелькнуло. Мне, кстати, тоже показалось», — кивнула малая, покосившись на меня. Я отвел взгляд в сторону. «Но проректора разве проведешь, Федя, а тебе там ничего не привиделось?» Мария Михайловна даже придержала меня за руку, когда я попытался сделать шажок в сторону. «Чего-то такого черного, пушистого, умеющего холодильники рвать когтями, а, ну, возможно», — признался я. «Черного, пушистого, рвущего когтями холодильники», — удивился Виктор Леонидович. «О чем вообще речь?» — заинтересовался Костя. «Да у нас Федя решил завести себе измененного кота», — прищурилась Мария Михайловна. «И у меня ощущение, что это он там и был. И он, конечно, большой молодец, что нам помогал, но ведь должен был приглядывать за учениками Васильков. А он, между прочим, приглядывает. Сразу же вступился я за мохнатую жопу, которая всех нас спасла. Вчера, вон, Овсову удержал от падения с лестницы, за воротник. Но сейчас он здесь, покосившись взглядом в ближайший темный угол, уточнила Мария Михайловна. Ну, возможно, уже и не здесь, пожал плечами я. Мало ли как он по теням путешествует, может он вообще уникум. Одна лапа тут, другая там. Если он такой уникум, то пусть закинет сюда бутылку воды из кабинета. Пить очень хочется. Беззлобно хмыкнув, бросила Мария Михайловна. Уникум. Федя, про зачет по юриспруденции помнишь? Да, да, конечно. Тут же закивал я. Из темноты позади Марии Михайловны выступила бутылка воды и, веером разбрызгивая содержимое, шлепнулась на пол. Естественно, с громким бум. И с фонтаном брызг. Вся группа тут же ощетинилась оружием, доблестно направив его в сторону бутылки. А я, почувствовав свободу от цепких пальчиков проректора, спокойно выдохнул. И, сделав шаг к пластиковой емкости, поднял ее, чтобы протянуть малый. «Ваша», — уточнил я. Мария Михайловна осмотрела бутылку, а потом кивнула. «А почему в таком виде? А надо было думать, кого и о чем просите?» Усмехнулся я. «Как вам кот бутылку принесет? У него же лапки и зубки». Мария Михайловна вздохнула, покрутив в руках опустевшую бутылку, и, в конце концов, отбросила ее в сторону. «Пожалуй, в отчетах мы героизм кота опустим», проследив за падением бутылки взглядом, решил Костя. «Я же правильно понимаю, что Федя его пока не регистрировал». Ответом ему был покаянный кивок Марии Михайловны. «Хорошие у Феди животные, полезные», выразительно согласился Виктор Леонидович, обведя взглядом остальных. «Миша, Турок и Бублик», ухмыляясь, закивали. А я подумал о том, что мой несостоявшийся убийца как-то уж слишком умен для кота. И проблем от этого я, вероятно, огребу больше, чем пользы. И все равно теперь подружиться с ним хотелось еще больше. Я благодарно кивнул полицейским, а потом за окном раздался рев. Очень тревожный рев. Глава 2. Служба 01 в Покровске на Карамысе. Внимание! Это не учебная тревога. Орда отродьев тьмы надвигается на город. Немедленно возьмите набор вещей первой необходимости и проследуйте к точкам вывоза населения. С собой вы должны иметь документы, а также запас еды и воды на несколько дней. Сирена ревела где-то поблизости. Видимо, ближайший динамик располагался неподалеку от особняка. Внимание! Это не учебная тревога. Повторяем. Это не учебная тревога. На город надвигается орда отродьев тьмы. Предположительное время появления в городе – через 2 часа 30 минут. Немедленно покиньте дома, имея на руках документы, и проследуйте к точкам вывоза населения. Какого? Костя остановился, прислушиваясь. Впрочем, так делал не он один. Люди напряженно замирали, вслушиваясь в пугающие слова, звеневшие в воздухе. «Мне надо в училище», — решительно сдвинула брови Мария Михайловна. «А мне за сестрой», — поддержал я ее. «Да нам бы тоже до отделения добраться», — заметил Виктор Леонидович, посмотрев на Константина. «Документы забрать, всякое такое». Вся команда особого отдела собралась на углу здания, дожидаясь, когда закончат бойцы тайного приказа и городовые. Только машин у нас не осталось. Один из подчиненных Кости как раз закончил проверять прожженный кислотой транспорт. После бурдюка ни одной, блин, на ходу нет. Попробую договориться с городовыми, решил Константин. И направился к скоплению полицейских машин. Мария Михайловна поспешила за ним, а я, за ней. Обязанность охранять малую с меня никто не снимал, и я не собирался ею пренебрегать. Ни обязанностью, ни Марией Михайловной, вернее, ее безопасностью. Вот только Костя почти сразу вступил в спор с городовыми, пытаясь добиться помощи. А малая вцепилась в телефон, раздавая инструкции Лизоньке и Семену Ивановичу. А я стоял между ними и ощущал, как время утекает сквозь пальцы. По-хорошему, надо было самому с городовыми договориться, чтобы довезли до темного приказа. Но это значило бросить Марию Михайловну. А даже если бы удалось уехать с ней, то как я вызволю Софию? Это мы знаем, что темного убили, а вот темный приказ. Им еще поди вот прям ща докажи. Особенно, когда эвакуация уже началась. Тут и Костя со своим особым отделом ничем не поможет. Нет у него таких полномочий, чтоб в обход докладов и отчетов вызволить Софию. В общем, даже память Андрея говорила, дело, швах. А вот 19-летнему Феде очень не хотелось мириться с обстоятельствами. Тем более, когда до победы оставался один крохотный шажочек. Темного-то мы уже убили. Так что я стоял, смотрел, как из усадьбы выскакивают, бросаясь к машинам, служивые, и думал о том, что должно же быть в этом мире чудо. Однако вместо чуда небесного в небе пронеслись истребители, что пригорюнились, Федор Андреевич. Повернувшись на голос, я увидел, как всегда, улыбающегося Иванова. Мимо как раз проводили арестованных, что-то орущего и даже покрасневшего от крика мужчину в дорогом костюме, не менее громко визжащую на все лады женщину и троих понурых подростков, двоих растерянных мальчишек и одну хлюпающую носом девочку. «Детей-то зачем, Иван Иванович?» Не удержавшись, задал я вопрос вместо того, чтобы просить о помощи. «А у них ведь родители надолго присядут», ничуть не обидевшись, пояснил Иван Иванович. «А детишки уже с черным сердцем. Определим их в хороший приют во Владимире, где как раз такие вот отпрыски богатых людей живут. Кто привык к боли?» Опричник сделал какой-то неопределенный жест рукой. «Кто привык к особому отношению?» Закончил он. «А ты чего?» «Да вот, сестру надо из темного приказа забрать. Но кто мне ее сейчас отдаст? Там же на слово не поверит, что темного убили. И ехать ни на чем. Бурдюк, скотина, все машины заплевал, пока я его не пристрелил. Вон, Константин договаривается», я вздохнул. «И Марию Михайловну бы до училища доставить, у нее там ученики. В общем, стою, страдаю». «Страдаешь, говоришь», усмехнулся Иванов, а затем повернулся к уряднику полиции. «Саш, а ну-ка организуй колеса особому отделу Константина Петровича. 5 машин, да откуда же мне их взять-то?» возмутился полицейский. «Своих потесни, на заднем сиденье можно и по 3 ездить, и даже вчетвером». Чуть поднажав, отрезал Иванов. «У тебя 5 минут, живо». Урядник чуть не зарычал, но все-таки сдержался и рванул в сторону полицейских машин, ругаясь на подчиненных вместо истинного объекта гнева. «А вас с Марией Михайловной я сам довезу, благо есть на чем». Иван Иванович достал телефон и кому-то набрал. «Да, ага, задержись на минутку». На другом конце ему отвечали таким недовольным голосом, что это недовольство аж до меня волнами докатывало. Ну да, все равно задержись. Не бойся, я сам тебя вывезу». Тем временем, продолжал разговор Иванов, «ты мне лучше скажи, у тебя есть человечек в темном приказе?» Судя по долетавшим звукам, трубка разразилась ругательствами, которые Иван Иванович выслушал с каменным лицом, а затем воспользовался паузой, пока на том конце переводили дух, и сообщил: «Темного больше нет, так что пусть пользуется ярлыком и выпустит всех куколок, кого там держали. И да, особенно Седову Софию Андреевну. Запомнил? Ну пусть раскрывается, а потом высшим уходит. Там найдем его и переведем на хорошее место. Ага, ага, да, ну тогда я его сам довезу. Ну жизнь такая, сам знаешь. Хорошо, жди тогда, скоро буду». На прощание трубка что-то недовольно буркнула и отключилась. «Ну вот, твою сестру сейчас выпустит», убирая телефон, сообщил Иван Иванович. «А ты пока хватай Марию Михайловну и айда за мной». «Понял, принял». Я даже изобразил по стойке смирно и радостно рванул к малой. Подхватив Марию Михайловну под руку, потянул ее за собой. Сначала она послушно двигалась в заданном направлении, ничего не замечая и продолжая раздавать распоряжения Лизоньке, а потом все же обратила внимание, что происходит что-то странное. «Этого-то я и боялся. Так, я сейчас, на связи. Федя, а куда ты меня тащишь?» — уточнила она, отодвинув трубку от уха. «За Иваном Ивановичем», — ответил я, не переставая увлекать проректора за собой. «Он нас доставит по нужным адресам. Это отлично. А Костя?» Мария Михайловна уже начала упираться, не желая уходить, поэтому пришлось кричать следователю, мимо которого мы в этот момент очень удачно шли. «Константин, сейчас будет вам 5 машин». «Да, Костя», ругавшийся с очередной группой полицейских, повернулся ко мне. «А как, Федь?» «Иван Иванович приказал», ответил я. «Я с ним в темный приказ, за сестрой, а Марию Михайловну мы сами завезем в училище». «Костя», растерянно воскликнула Мария, явно не желая уезжать без следователя. «Давай с ними», сориентировался Константин. «Да», жалобно спросила госпожа проректор. «С Федей Ивановым», кивнул он. «Мы тебя или подберем, или перехватим по пути». «Поняла, ладно». Мария Михайловна повернулась ко мне и тут же стала серьезной. «Он точно довезет, обещал», кивнул я. «Ладно». Тогда Мария Михайловна снова приникла к трубке. «Лиза, ты тут? Слушай тогда». Я подслушивать не стал, попытавшись отвлечься. Со стороны улицы доносились завывания тревоги. Голос из динамика снова и снова повторял одно и то же сообщение. Далеко на юге темное ночное небо разрывали вспышки, и с каждым разом они становились все ближе. Там шел бой, не такой, в каких довелось принять участие мне, когда нашествие едва начиналось. Гораздо более жестокий и интенсивный. Русь успела стянуть силы и встретить врага всей своей мощью. Но, видимо, даже этого оказалось недостаточно. Тьма подступала к городу. И, таща на буксире Марию Михайловну вслед за Ивановым, который спокойно рассекал толпу паникующих городовых, я подумал о том, что так уже было не раз и не два. Менялось время, менялось вооружение, но вновь и вновь шел бой, лилась кровь, а отродья тьмы разбивались ряды защитников, но теснили их, и все ближе подбирались к очередному городу, который в спешке и панике покидали его жители. А потом начиналась резня на улицах. Пылали деревянные постройки, рушились каменные и кирпичные дома, крошился бетон, летели стрелы, свистели пули и ядра, рвались снаряды, строчили пулеметы, бомбы, дирижабли и воздушные шары, винтовые самолеты, реактивные самолеты, ракеты и бомбы. Век за веком, десятилетие за десятилетием, люди развивались, придумывали все новые и новые способы защиты, изобретали все более смертоносное оружие, и ничего не менялось. Вновь и вновь тьма подступала к городам, чтобы поглотить их, а заодно и тех, кто не успел вовремя отступить, и больше тьма из захваченных ей земель не уходила. Пожалуй, в этой закономерности было лишь одно исключение, и продлилось оно чуть больше двух веков, а если точнее, 223 года. В здешней истории Руси его называли блистательным походом. Те самые два века, когда под стягами Руси тысячи людей устремились на восток, за Урал-Камень. Нет, тьма не ушла с тех земель, которые успела захватить, зато и ни одна ее попытка продвинуться вперед не увенчалась успехом, и тогда Русь выросла, тогда она распространилась до самого Великого океана, который в мире Андрея назывался Тихим, тогда русские заставили саму тьму замереть в страхе, или не в страхе, садитесь, мои размышления прервал Иванов, указав на старомодный автомобиль черного цвета, нет, это не был автомобиль, как у Пьера, скорее, машина стряпчего приходилась внучкой этой древней, как мир, красотки. Такие автомобили, если не ошибаюсь, делали еще в начале прошлого века. Широкие крылья над колесами, длинный угловатый капот, настоящие диваны вместо привычных сидений. В общем, передо мной стоял невероятно красивый музейный экспонат. Жаль, что и вправду, скорее, музейный экспонат. Время отчаянно поджимало, и даже мои способности сейчас бы ничем не помогли. Такие еще делают, удивилась Мария Михайловна, отвлекшись от телефона, тоже, видимо, начало подозревать, что ехать мы будем долго и печально. Конечно, нет, усмехнулся Иванов, но я к своей ласточке привык, хоть она и коптит воздух. Кивнув нам, чтобы залезали внутрь, он уселся на место водителя и запустил двигатель. Тот чихнул, где-то под капотом заструилась тенька, намекая на использование каких-то артефактов или заклятий, а мотор завелся и заворчал. Не так говорят электромоторы, они лишь тихо гудят, скрывая свою мощь. Не так разговаривают моторы бензиновые, они любят рычать, рассказывая о своей силе. Так, как урчал довольный монстр под капотом машины Иванова, говорят паровозы, которые уверены в своем безграничном могуществе. Она паровая, не поверил я, пристраиваясь рядом с Марией Михайловной. Почему-то садиться в такой машине на переднее сиденье показалось мне кощунством. Ну, от той машины, которую я когда-то купил, в ней мало что осталось, признался Иван Иванович, с нежностью погладив руль. Но принцип действия не изменился. Работает она на пару, даже без теньки, не поверила Мария Михайловна. Колдовство нужно только для запуска двигателя. Чтобы не пришлось 10 минут ждать разогрева котла, Иванов снова усмехнулся и, переключив рычаг передачи, надавил на газ. Чухнув, автомобиль резво покатил к выезду с территории усадьбы. Ну и да, на измененных тенькой угольных брикетах моя ласточка бегает резвее, но может и на простом древесном угле. Иван Иванович потянулся к бардачку и, вытащив синюю артефактную мигалку, пристроил ее на крышу. Звук сирены огласил окрестности, смешавшись с тревожным сигналом, который не замолкал ни на минуту, а автомобиль опричника вырулил на улицу. И вот тогда я понял, что какой бы древней ни выглядела эта музейная редкость, впечатление было ошибочным. Чухая, как разгоняющийся паровоз, машина резко прянула вперед, и за считанные секунды взяла разбег до скоростей, которые в этом мире мне еще видеть не доводилось. Да, у Андрея 150 км в час никого бы не удивили, но и там такие скорости выдавали разве что на трассе, а не на узких улочках города. Мне стало страшно. Марии Михайловне тоже, и она вцепилась мне в руку, глядя вперед круглыми глазами. А Иванов, похоже, вообще не парился, обгоняя спешащие мимо машины городовых, как стоячие. Лишь один момент заставил его напрячься, и то слегка, в то время как я рисковал чистотой штанов. На одном из поворотов, чуть сбросив скорость, а потом вновь разгоняясь, мы вылетели к перекрестку, который как раз пересекала военная колонна, и остановиться уже не вышло бы. Не бывает в мире таких тормозов. Но Иван Иванович, оторвав одну руку от руля, сформировал в ней что-то, из-за чего в теневом зрении стал похож на сплошной клубок из жгутиков. Видимо, это было действительно очень сложное плетение, а затем опричник легким движением кинул его вперед. Заклятие ударило в землю рядом с проезжающим броневиком, с которого на нас с ужасом смотрели несколько воинов. Видимо, они тоже вот-вот ждали удара, но его не последовало. Хотя Мария Михайловна успела обреченно пискнуть и закрыть глаза, а я просто покрепче обнял ее за плечи и распрощался с жизнью. Пространство перед машиной исказилось, будто кто-то крутанул ладонью по картине с невысохшей краской, и машина Иванова влетела в эту странную воронку, на полном ходу выскочив с другой стороны от военной колонны, и продолжила свой экстремальный заезд. «А это что такое?» – возмутился Иван Иванович, быстро стрельнув рукой в темноту рядом с передним пассажирским сиденьем, пока мы с Малой приходили в себя.